Один бородатик, ритмично взрыкивая, целеустремленно засаживал распростертой на полу блондинке, которая, как мне показалось, пребывала в невменяемом состоянии. Голова ее безжизненно стукалась об пол при каждом поступательном движении волосатой задницы чечена, а из разверстого рта раздавались звуки, более похожие на предсмертные хрипы, нежели на сладострастные возгласы. «Нехорошо», — неодобрительно отметил я. «Ну разве можно так с женщиной? После такого секса у нее наверняка получится эпилептический припадок». Бородатик Намбату возлежал в просторном кресле и владел сразу тремя белобрысыми особями. Две из них лизали ему уши, а третья виртуозно организовывала оральное обслуживание на лобковом уровне. Смачные причмокивания были слышны даже на фоне надрывающегося сосо. Этот экземпляр, по всей видимости, с детства страдал неизлечимой манией стяжать лавры преподобного Цезаря. Помимо всего прочего, он ухитрялся засасывать из горла большой бутылки какую-то горючую жидкость, периодически тыкал вилкой в тарелке на столе, курил сигарету, и в процессе всей этой занимательной процедуры ловко улучал моменты, чтобы утробно рыгать во всю пасть. «О, какой!» — от души восхитился я. «Жаль, что жопа глубоко в кресле. Тебе бы еще для комплекта попукивать с интервалом в 20 секунд. И тогда все. Тогда в книгу Гиннесса». Третий чечен разительно отличался от сотоварищей. Был он гладко выбрит, подстрижен ежиком и располагался лицом ко входу, практически полностью укрывшись за фигурой пятой блондинки, оставшейся неудел. Левую руку бритый держал под столом и настороженно смотрел на меня. «Повезло!» — задорно крикнул кто-то у меня в голове. Я, не сдерживаясь, облегченно выдохнул и пошел к бритому здороваться. Передо мной сидел старший племянник Салауддина Асланбекова Руслан. 3 дня мы изучали фоторожи этого славного семейства, пропустив их через ксерокс и увеличив на компьютере. Ошибки быть не могло. «Повезло!» Повторно отметил я, и, повинуясь жесту Руслана, уселся в кресло рядом с ним. 2/3 чеченцев, сшивающихся в этом мерзком заведении, могли оказаться крутыми, а половина этих крутых наверняка не имела никакого отношения к банде Асланбекова. Официант чисто случайно вывел нас на самых крутых, по его мнению. «Наливай», — распорядился Руслан, не вынимая руку из-под стола и, кивнув в сторону бородатиков, посоветовал: «Не обращай внимания, ребята соскучились по бабе, ненасытные». «По-русски говорит, практически без акцента», — отметил я, наливая себе в свободный фужер водки. «А это определенным образом характеризует». Я давно заметил, что чем сановитее чеченец, тем он лучше изъясняться по-русски. Видимо, подсознательная тяга к общепринятой коммуникации заставляет соответствовать желаемому статусу. «Стволов при себе не имею», — предварил я возможные вопросы и продемонстрировал Руслану изнанку своей куртки, пристав из кресла. «Мы мирные, когда хотим деловой разговор вести». Стукнули фужерами, выпили, закусили. «Как звать?» — поинтересовался Руслан, отослав маячившую между нами блондинку в дальний угол и, укладывая что-то на пол под столом, отчетливо стукнул металл. «Фома!» — представился я с таким видом, будто при звуке этого имени собеседник должен быть немедля проникнуться к моей персоне все поглощающим уважением. Руслан изогнул левую бровь и пожал плечами. «Это погоняло», — веско добавил я. «Спроси любого в Алипатове, кто кто такой Фома, тебе скажут. — Я знаю, что вы из Липатова, — бросил Руслан и поморщился. Приходилось слегка напрягать голосовые связки, чтобы пересилить навязчивого сосо. — Из Братовы? — А что, есть варианты? — несколько уязвленно спросил я. — Кто еще к вам сюда залез бы? — Ну, мало ли. Руслан опять пожал плечами. В этот момент бородатик номер один наконец-то достиг оргазма и постарался, чтобы все присутствующие об этом узнали. Он тонко вскрикнул, аки забиваемое на мясо порося, выбил ногами конвульсивную дробь и от избытка чувств громко испортил воздух. В кабинете запахло мясокомбинатом. «Фу, животные!» — с отвращением пробормотал Руслан и, внезапно раздражившись, крикнул оставшийся неудел блондинке. «Сделай музыку потише, да? Не видишь, я с человеком разговариваю».